Когда начало казаться, что это был лишь подземный толчок, и ничего страшного более не произойдет, последовал второй, третий, четвертый толчок. И тут они увидели это. Из воды показалось несколько темных пластин, возвышающихся над ней, и оставляющих за собой длинных след на воде. И чем ближе пластины приближались к берегу, чем выше они выглядывали из-под воды, в конечном итоге из-под воды показалась голова этого существа. Похожая на голову хищного динозавра, голова существа смотрела перед собой, на берег, заполненный людьми, который от такого начал напоминать встревоженный улей, из которого начали убегать пчелы, в данной ситуации являющиеся людьми. Неожиданно существо начало подниматься, заставляя воду взорваться от своего роста, в итоге возвышаясь перед берегом на целых 300 метров. Стоящие на двух крупных лапах, покрытых чешуей, и взмахивая сзади своих покрытым пластинами хвостом, пластины с которого шли вверх и покрывали всю спину монстра. «Это же Кайдзю!» — слабым голосом произнесла Шата, смотря на монстра перед ними широкими глазами. И было понятно, отчего она так сильно удивлена. Кайдзю — гигантские древние существа, проживающие на их планете с времен динозавров. Ученые только предполагают, как именно они появились, однако на протяжении сотен лет они мешали людям жизнь. Из раза в раз выбираясь, они крушили то, что видели перед собой, и обратно уходили под воду. Ну, или в горы. У этих существ место обитания просто зашкаливает. Последний такой объявлялся лет 30 назад, и выглядел как гигантская титаноба, вылезшая прямо в джунглях Амазонки. И никто не мог предположить о появлении еще одного, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Кайдзю несколько минут стоял смирно, после этого открыл пасть и агрессивно заорал, заставляя стекла близлежащих построек треснуть. После этого, раскрыв пасть, внутрь начал формироваться и ярко светиться странный луч. Никто не успел среагировать, Кайдзю выстрелил своим лучом, и, пропадая за высотными зданиями где-то в глубине города, раздался громкий взрыв, заставивший дрожать землю, будто это было землетрясение. Этого было достаточно, и Кури быстро бросился к краю скал, после чего рыбкой прыгнул прямо в воду. «Кури!» — только и успела выкрикнуть Шата, что не без причины опасалась за своего парня, как из воды вылез все тот же Кури, но ростом с самого Кайдзю, чем и привлек внимание доисторического динозавроподобного гиганта. «Ты придурок или что-то? Ты же знаешь, против кого ты вышел. Без пробития ограничивающего барьера ты не справишься», — истерически кричал голос в голове Кури, однако тот не слушал голос, начал идти по направлению к гигантской ящерице. Он пожалеет об этом, но законом он мог использовать причуды в особых происшествиях, да и надо задержать монстра, пока не придут полноценные герои. «Эй, это там что, Кури?» — произнес Киришима, что не знал, что именно им и лично ему делать. Его причуда слишком никакая в битве с настолько большими противниками. Тут в целом никто не сможет противостоять Кайдзю. Да он безумец совсем на Кайдзю лезть. Истерически закричал Минета, глядя на то, как гигантский Кури приближается к Кайдзю. Он правильно делает. Нельзя дать Кайдзю выйти на сушу, иначе будет плохо. Сжимая губы в тонкой полоске и хмуро смотря на происходящее, произнесла мама, после чего обратилась к одноклассникам. С каждым шагом он преодолевал десятки метров, отчего море начало неплохо так бурлить, расходясь и плеща волнами в разные стороны. От былого спокойствия не осталось и следа. Глядя на приближающегося человека, Кайдзю громко закричал, выпуская звуковую волну из своей пасти прямо в Кури. Резко остановившись и выставив перед собой руки в блокирующем жесте, он быстро нарастил на своих руках отражающий щит из леденца, что принял на себя звуковой удар и лишь слегка задрожал. После этого, убрав щит, он замахнулся для удара, оттягивая руку на целый километр назад и напрягаясь, чувствовал, что контроль становится все сложнее. В ответ на это, Кайдзю начал вновь заряжать свой луч, но в этот раз луч был тем, что вырвался изо рта Кайдзю в самый первый раз. Резко расширив глаза от ужаса, Кури резко потянул руку обратно к себе. Долетев до Кури, парень не стал останавливаться и, используя набранную силу удара, вновь удлинил свою руку, попадая прямо в пасть Кайдзю. От такого неожиданного удара Кайдзю потерял контроль и отступил назад на несколько шагов. Откинув назад голову из-за удара и случайно закрыв пасть, внутри Кайдзю детонировал собираемый им же взрыв. От такого голова зверя лопнула словно арбуз, а ошметки головы и шеи упали в море, окрашивая его часть в кровавый цвет. После того, как мертвое тело Кайдзю покачнулось и, завалившись, упало в море, поднимая высокую волну, оперативно остановленную Кури. Сам парень уже собирался разворачиваться и уменьшиться, чтобы пойти к суше, как земля вновь задрожала. Напрягаясь и вглядываясь в море, то забурлило еще сильнее. В том месте, где вода столбами выстреливала вверх, начали появляться спины других кайдзю, плывущие прямо в его сторону. 1, 2, 3, считал Кури, с каждым числом напрягаясь и делая шаг назад, осознавая всю ситуацию, в которой они оказались. 10. Закончив считать, он развернулся и что есть сил крикнул: «Здесь 10 кайдзю, скорее позовите героев на пом!» Издав болезненный выкрик, тело Кури упало в воду, поскольку сзади в него из воды вцепился очередной кайдзю, похожий на смесь богомола и креветки. Часть 32. Пляжный эпизод. Часть 3. Финал. Как только 300-метровое тело Кури упало в воду и заставило землю неплохо так тряхнуть, вода единой волной поднялась вверх, грозясь затмить собой весь пляж и накрыть собой всех посетителей. «Это плохо, очень плохо», — паниковал Минета, держась за свои волосы и с ужасом смотря на приближающуюся волну. «Скорее, нам надо бежать», — как можно громче закричала Ицука Кинда, стоя позади всех и привлекая к себе внимание, махая рукой назад и призывая уходить. «Давайте, мы ничего тут не сделаем». Внезапно откуда-то из-за скал потянулась ледяная корка, замораживающая воду до самой земли. Добравшись до волны, лед в пару мгновений покрыл массивную волну, замораживая ее и оставляя на лицезрении остальным словно скульптуру. «Эй, это что-то!» — крикнула Мина, показывая пальцем куда-то в сторону, откуда к ним быстро бежала названная девушка. «Что будет делать?» Первое, что спросила Шата, останавливаясь возле своих одноклассников и поглядывая в сторону кайдзю. Ей вновь пришлось несколько раз применить заморозку, поскольку Кури в воде активно сопротивлялся, скидывая с себя кайдзю и стараясь подняться. «Что делать? Бежать надо, вот что нужно делать», — в панике произнес Динки. «Да пошли вы к черту, я никогда не убегу», — зарычал на него Кацуки, на чьих ладонях начали проявляться слабые взрывы. «Я пойду уничтожать этих тварей, а вы убегайте, если хотите». «Кацуки, стой, нужно придумать план». Крик «мама» ушел в никуда, поскольку парень начал быстро создавать под собой взрывы, достаточные, чтобы поднять его в воздух и отправить в сторону сражающегося в воде Кури. «Извините, но я тоже не планирую отступать», — спокойным голосом произнесла Ибара, выбиваясь своим спокойствием из общей массы кричащих голосов. Сразу после этого она покрылась аурой из искрящихся молний, сжала кулаки и взлетела, оставляя за собой волну поднятой пыли. «Чего вы стоите?» — крикнул уже Иноса, держа кулак сжатым и выставив его перед собой. «Вы же умные, так почему до сих пор не придумали план? У нас есть силы, есть возможность применить их, поэтому думайте скорее». «Пусть я и не поддерживаю слова Иносы, но он в чем-то прав, Ква», — произнесла Цую. «Нас много, мы должны справиться хоть немного. Вы что, совсем с ума посходили?» — продолжала истерить Минета, но уже более спокойно, чем до этого. «Мы обычные школьники, что мы можем сделать?» «Обычные школьники», — разозлился Тицу-Тицу, близко подходя к парню и заставляя того отступить назад на несколько шагов. «Я мужик, и как мужик я не имею права отступать перед трудностями. Хватит ругаться, я придумала, что нам делать», — вновь привлекла общее внимание мама, частично спасая Минету. «Слушайте внимательно, идите к черту», — скрипя зубами прорычал Кури, перетекая прямо в воде и уходя из захвата кайдзю. Тот был довольно маленьким, всего лишь 100 метров в длине, однако их было трое. Словно хищники, они кружили вокруг Кури, отвлекая его внимание на себя, пока остальные проходили мимо них, идя прямиком в город. «Ша-а-а-а!» — издала странный звук одна из богомолов-креветок, прыгнув на Кури и поднимая очередную волну. Резко напрягшись, из воды вверх поднялся постепенно замораживающий столб льда, который должен был заморозить креветку. Но пока он был занят одной, сзади на него прыгнула еще одна, впиваясь клинками в его спину и впрыскивая кислотный яд, заставивший Кури потерять равновесие еще сильнее, отчего столб наклонился и не попал в первого кайдзю. Вместо этого первый кайдзю отпрыгнул от столба и, разрушив его, зацепился за его грудь, начиная впечатывать в Кури свои клинки. Третий же занялся его ногами, подрезая их, и следом Кури вновь завалился под воду. Одно хорошо, первого из трех кайдзю он придавил своим весом, заставляя того жалобно издать предсмертный писк. От этого остальные будто еще сильнее озверели, набросившись на гиганта и начиная разрывать его тело и конфетные внутренности. Для него это было не то чтобы опасно, Однако часть его тела, которую невозможно превратить, находится все еще где-то внутри него, и вот если заденут ее, будет очень плохо. А ну хватит! С недовольным выкриком из спины Кури во все стороны начали расти копья из затвердевшего сахара. Пронзив одну из креветок и под истошный вой, подняв ее в воздух, вторая успела среагировать и, отпрыгнув от копий, спряталась в воде. Быстро растворив все свои копья, а также зарастив повреждения и впитав растекшуюся по воде карамель, Кури поднялся во весь рост. В тот же момент из воды вылетел очередной кайдзю, ростом в 200 метров и выглядящий как бизон с головой слона, заостренными гигантскими бивнями и зубастым ртом. Столкнувшись с Кури и проткнув его тело бивнями, бизон-слон понес ошеломленного Кури дальше, через сотню метров мотнув головой и выкинув тело Кури в сторону. В полете он случайно задел зачем-то прилетевшего к Ацуки своей ладонью, что после такого улетел куда-то в сторону с громким «твою мать». Упав в воду и поднимая очередную по потерянному счету волну, Кури, надеясь, что он никого не прибил, вновь поднялся в полный рост. В эту же секунду возле него в воду улетел тот самый кайдзю, который ранее сбил и откинул его. Та, кто поучаствовала в победе над слоноподобным кайдзю, пролетела мимо него, искря своими лозами во все стороны. Летя в сторону улетевшего кайдзю, Ибара не хотела дать ему даже малейшей возможности подняться. По ее религии, кайдзю – это дети бога, которые решили бросить его, в конечном итоге развратились и стали монстрами во плоти. Поэтому это дело веры каждого верующего – убивать кайдзю и не давать им убивать людей. Пролетая через море, ее причуда обнаружения опасности замигала, а из воды по правую сторону от нее вылетела богомола-креветкоподобная кайдзю. Но Ибаре не пришлось тратить на нее и секунды, поскольку через несколько секунд в нее влетело несколько карамельных копий, пробивая жизненно важные органы монстра и убивая его. Повернувшись на Лету и благодарно кивнул тому, она продолжила полет к прибывающим из воды кайдзю. Кури же стоял на месте и, подняв ногу, топнул по песку, на грани сил поднимая длинную, высокую и, самое главное, плотную стену. Это должно помочь не пускать еще больше тварей к городу. А пока Кури сражался с кайдзю и сдерживал их при помощи своей стены, другие подростки тоже не сидели сложа руки. Та часть, чьи причуды никак не пригодятся в остановке кайдзю и даже могут помешать, занимаются отводом людей с пляжа и помощью пострадавшим. А вот остальные работали в поте лица, следуя плану, который придумала мама. Вместе с парнем из В-класса, что мог делать плотную поверхность вязкой и текущей, Шата своим огнем заставила затвердить весь прибрежный песок, уходя вниз на несколько десятков метров. После этого парень применил свою причуду и, практически надрываясь, начал смягчать поверхность. В этом ему помогал Манома, что в данной ситуации даже отбросил шутки в сторону, кооперируясь со классом. Скопировав причуду своего одноклассника, Нита помогал парню, иначе последний точно не справился бы. После этого в дело вступили Хантесера, такой Мифумикаге, Мамаяйразу, Минору Минета, Каджира Бондай Цую Асуи. Использовав причуды друг друга, они в спешке создали липкую ловушку прямо над горячей ловушкой, что прямо на глазах светилось от жара, несмотря на воздействие Маномы и своего одноклассника. Такоими и Цую помогали своим нечеловеческим телосложением и возможностями растягивать ленту сера. Каджира выстреливал в ленту своим клеем для еще большего эффекта, вместе с шариками Минору, а Мама координировала и создавала электрические приборы, которые в теории должны сделать ловушку еще более полезной. Больше всего отличились и Джира, и Тицу-Тицу, которые, забив на все, заставили забросить их двоих на наиболее больших кайдзю. Изначально скептически отнесшаяся к этому мама, с удивлением и благодарностью смотрела на парней, которые изо всех сил бегали по кайдзю и заставляли их агрессировать друг на друга, а также стараться убрать надоедливых людишек с себя. Лучше всего получалось у Киришимы, который оказался способен прорезать кожу монстров, чем еще больше бесил их. Последняя линия обороны, призванная ослабить и, если повезет, остановить кайдзю в самом начале, состояла из Инасы Яраши, Шата Тодороки, Нирингики Шады и Динкики Минари. Выбрав несколько точек, Инаса начал поднимать ураганы, заставляя воду цепляться и проникать в ураган, становясь его частью. Шата также приступила, создавая огонь, который, питаясь ветром, и разгорался лишь сильнее. Последним штрихом оказались Динки и Шада. Киминари, используя направляющий прибор, который создала мама, направил свою молнию в ураганы. А после того, как Инаса направил ураганы на кайдзю, и последние издали пронзительный вой, указывающий на то, что урон им все же прошел. После этого себя проявил Нирингики Шада, который, используя свою причуду, создал на том же месте еще несколько ураганов, превышающих первые по мощности в несколько раз. И вот если первые кайдзю смогли развеять, пусть и получив урон, вторые добрались до монстров и взорвались, разнося взрывной волной запах жареной плоти, а также заставляя нескольких убитых монстров упасть в воду. «Мужики не сдаются!» — во все горло орал Цицу-Цицу, бегущий в воду со своего кайдзю, который сорвался и бросился на одного из своих сородичей. «Мы настоящие мужики, и сила у нас мужская!» По удачной случайности, в этот же момент Киришима также убегал со своего кайдзю, который также вцепился со своим сородичем, бомбочкой. В один голос прокричал укрепляющий дуэт, прыгая с кайдзю и устремляясь прямо в воду. И пока Тицу-Тицу успешно упал в воду и начал грести к берегу, незадачливый Киришима попал прямо в рот одного из кайдзю, что даже не заметил его и машинально проглотил. Падая вниз по неукрепленному горлу кайдзю, Киришима заставлял того дрожать и издавать болезненные звуки. Падая в воду, кайдзю старательно терся головой и шеей о песок, стараясь убрать недовольное и раздражающее ощущение. Пусть среди кайдзю и творился небольшой разлад, вызванный их совместными действиями, были те, кто либо не попал под ураганы, либо успешно выжили благодаря плотной шкуре. И последних было намного больше. Наконец-то дойдя до берега, кайдзю ступили в ловушку и спокойно прошли мимо нее, разрушая ее и не замечая никакого сопротивления. Одиночные и в группах, они входили на сушу, заставляя резко понявших ситуацию подростков развернуться и пуститься в бега. Их было слишком много, а постоянно создавать ураганы они не смогут. Тем более было видно, что многих от них ни жарко, ни холодно. И казалось, что ситуация стала как нельзя хуже. Произошло еще одно событие. Стена, которую создал Кури, рухнула. Сам Кури оказался погребенный под водой уже окончательно, и под звуки падающей карамели, десятки различных чудовищ начали спокойно шагать на сушу, присоединяясь к своих собратца, которые начали рушить город. «Я так и знал, так и знал!» — истерически кричал Минета, который сидел на плече Шаджи, который держал на себе еще нескольких медленных одноклассников и бежал вместе с остальными. Вокруг начинала твориться разруха, сопровождаемая падением небоскребов, воем монстров, а также всевозможным спектром лучей. Даже такие силачи, как Шата и Инаса, не могли ничего сделать, поскольку их силы было недостаточно на такое количество монстров с такими гигантскими габаритами. Тело Тицу-Тицу плавало по водной глади, поскольку неожиданный прорыв поймал его с поличным, отправляя парня в нокаут. Кайдзю же не обращали на парня внимания, продолжая свое шествие прямо в город. Киришима пусть и смог убить кайдзю, в котором находился, посредством уничтожения его внутренних органов, но на этом все. Он лишь мог сидеть на плавающем трупе монстра, тяжело дыша и смотря на начавший разрушаться город. Убийство одного потратило все его силы, поэтому делать ему было нечего. По счастливой случайности рядом с трупом, на котором он сидел, проплывал Тицу-Тицу, которого Киришима достал из воды и спокойно положил на монстра. С Кури также было покончено. Он сделал много, убил многих кайдзю и не давал им пройти к городу, но сейчас его гигантское тело растерзали на множество плавающих кусочков, а сам парень сосредоточился в одном куске и не стремился вылезать. Он израсходовал все силы во время прорыва, когда пытался восстановить себя и одновременно с этим убивать напавших конкретно на него кайдзю. Последний, кто кое-как продолжала противостоять монстрам, а именно Ибара, также начинала сдавать позиции. Монстры оказались не совсем безмозглыми, поэтому целые аравы нападали на нее и не давали ей толком атаковать. Убийство четырех кайдзю дало другим понять, с ней нужно быть осторожными. Пока единственные боеспособные представители человечества находились в затруднительном положении, не способные отразить нападение на город, вдалеке послышался звук лопастей вертолетов, приближающихся к ним. Вот только они не были оснащены каким-либо оборудованием, а были полны репортеров. «Не бойтесь, люди Японии, я капитан Серебрити, и я спасу вас от нападения этих ужасающих монстров», — воодушевляюще вещал в камеру летящий рядом с вертолетами герой, на лету позируя на камеру и принимая различные позы, призванные запечатлеть его в лучшем виде. После этого он резко ускорился, бросаясь на ближайшего кайдзю. Тот как раз заметил приближающегося героя и уже собирался выстрелить в него огненным лучом, однако одного удара капитана Серебрити было достаточно, чтобы Кайдзю улетел, словно мячик куда-то в небо, где он и исчез. Другие представители племени улетевшего в небо монстра, также заметили прилетевшего героя, вот только, как и в случае с первым, сделать ничего не вышло. Капитан Серебрити летал, словно пуля от одного Кайдзю к другому, заставляя каждого прилечь поспать или полетать с одного удара. Пусть он и продолжал после каждого удара красоваться на подлетающие к нему камеры, он все же здраво оценивал ситуацию, и направлялся сперва к тем монстрам, с которыми не справлялись местные герои, или где страдают больше всего мирных жителей, одаривая последних блестящей улыбкой и такой же шевелюрой. Местные герои понимали, без него они были бы мертвы. Как назло, в городе не было никого из героев первой сотни, поэтому даже приблизительных сил у тех не имелось, чтобы хоть как-то противостоять нападающим монстрам. Но после нынешней ситуации, все наверняка изменится в лучшую сторону. «Прошу прощения, но я не позволю вам пасть под лапы этого монстра», с все той же улыбкой вещал капитан Серебрити, останавливая лапу, что собиралась наступить на Шинса и бегущего рядом с ним Минету. После чего, поднявшись в воздух и неся за собой сопротивляющегося монстра, капитан отправил его в море, будто пушинку, сталкивая его с теми, кто не успел выйти на сушу. На счастье Ибары, этими не успевшими были именно те, которые наседали на нее и не давали передохнуть. После того, как наседающих на нее монстров снесло волной, она проводила взглядом пролетающего рядом капитана Серебрити, даже не остановившегося возле нее. Понимая, что он справится намного лучше нее, девушка перевела взгляд на куски плавающей карамели, откуда как раз вылет кури, махая той вытянутой рукой. Быстро подлетев к парню, девушка взяла его лозой своего волоса и, подняв в воздух, полетела к плавающему укрепленному дуэту. «Спасибо», — кивнул той кури, расслабленно летя в захвате. «Всегда пожалуйста, ты неплохо сдерживал их, знаю, но недостаточно». Всюду мигали сирены машин скорой помощи и полицейских, призванных, чтобы помочь пострадавшим и тем, кто не может сам выбраться из ловушки обрушенных зданий. Таких было много, Кайдзю нехило порезвились, и пусть капитан Серебрити отбил нападение и, попозировав на камеры, улетел дальше, оставляя понесший огромные потери город одного с самим собой. Винить его никто за это не собирался, поскольку он и так спас ситуацию, а то, что улетел, оставляя помощь пострадавшим на местных, ну, не больно-то и хотелось. Тем более местные герои, почувствовав себя на его фоне слишком уж ущербными, активно разбирали завалы и помогали людям. Там же присутствовали и ученики класса А и В, отдых которых после такого основательно накрылся. Все прибрежные дома и коттеджи были уничтожены вместе с фундаментом. «Бррррр», вздрогнул Киришима, отмываясь в воде от склизкой жидкости, которая налепилась на него из внутренности Кайдзю. Она была липкая и неприятно жгла, но с небольшим усилием она успешно отклеивалась от тела. Некоторая часть класса сидела на обломках какой-то разрушенной многоэтажки, которая была расчищена и рядом с ней никого не было. Тут же был и Кацуки, который материл все, на чем свет стоит, держась за голову и болезненно постанывая. Удар кури, а также дальнейший полет в бетонное здание, головой вперед, принесло ему небольшое сотрясение, не слишком серьезное, чтобы последствия были непоправимые, но и не слишком слабые, чтобы забить на это и не обращать внимания. И снова я пропустил. «Ой, да ладно тебе, бро, ты малой кровью отделался», — отреагировал на его недовольное бурчание Киришима. Промолчал Кацуки, даже не поднимая голову и продолжая держаться за нее. На лице у него была темнота и большое недовольство, однако из-за ситуации, на это внимание никто толком не обращал. У всех были свои заботы. Разве что он время от времени поглядывал на клонов кури, бродящих в округе и помогающих людям. Гигант Махия мирно отдыхал на одном из тропических островов близ Японии, куда его переместил один из его господ и по совместительству сын самого первого, Изуку Мидория. Кроме него на острове не было никого, кроме пары гнезд гнездящихся чаек, а также нескольких тигров, служащих его домашними котятами. Весь остров был заполнен высоченными пальмами, заканчивающимися возле нескольких безымянных гор, которые тот назвал просто «раз, два, три». Используя свои руки как подушку и сопя, он резко проснулся и поднялся на ноги, после того как на его остров что-то приземлилось и основательно так его тряхнуло, оставляя огромный кратер на горе под названием «Два». «Уэ-э-э», непонимающе промычал гигант Махе, почесав пальцем по своей голове. Его голова работала чуть хуже, чем обычно, что значило об еще более сниженных интеллектуальных способностях, и все это из-за того, что приземление чего-то необычного заставило его резко проснуться. МГХ протянул постепенно затихающий звук нечто, упавшего на его гору. Чем больше оседало поднятое облако пыли, тем сильнее поднималась улыбка на его лице, и тем больше слюны падало на землю. Перед ним лежал сочный и мертвый большой кайдзю, и если запах мертвечины он еще мог как-то проигнорировать или отказаться из-за него перекусить парой сотен прилетевшего мяса, то его любимый запах говядины давил этот запах на корню. Не мудрено, ведь кайдзю напоминал собой смесь быка и краба, но был от кайдзю и иной запах, чем-то напоминающий хозяина и его родного сына, и при этом отличаясь от них. Шумно вздохнув и принюхавшись, он широко раскрыл глаза от удивления, понимая, что этот кайдзю оказался подарком на его день рождения. То, что его день рождения прошло давно, не волновало гиганта Махию, что было ясно видно по его широко раскрытому рту и текущей вниз слюне. Еда АА. Интерлюдия. Эми. Часть третья. Небольшая интерлюдия, посвященная Эми. По изначальной задумке я думал убить его в конце фанфика, однако сейчас, после того как я взял пару месяцев на отдых, я обдумал его судьбу, и из-за внесенных изменений появилась эта глава. Конец мелочи от автора. Спасибо и удачного вам дня. Весело помахала ладошкой Шинобу, доброжелательно улыбаясь и провожая пришедшего ранее мужчину на выход. После того как тот ушел, пообещав зайти еще раз и посоветовать их заведение друзьям, девушка довольно выдохнула, прижимая поднос к своей груди и разворачиваясь, идя обратно. Если бы она знала, что ее жизнь после полноценного воссоединения с Кури станет настолько хорошей, сделала бы это раньше. Жаль, что здесь не только она решала, что и как будет, но и ее муженек. Кстати о нем, ему не сразу пришла по вкусу идея открыть свой ресторан, но после давления со стороны Шинобу и использования их сына в качестве нуждающейся в деньгах стороны, парень сдался. Используя свои накопленные деньги, то записался на пару курсов и подучился готовить. Поваром могла бы стать и сама Шинобу, однако она здраво рассудила, что женщина в качестве официанта будет приятнее глазу входящих посетителей. И она не ошиблась, большая часть посетителей была именно что мужчинами, которые были привлечены не только оказавшейся на удивление вкусной едой, но и внешним видом самой Шинобу. Обладая средним ростом, она выглядела словно фарфоровая идеальная кукла, с падающими ниже плеч длинными волосами розоватого цвета, а также кристально-зелеными, словно изумруды, глазами. Насчет ресторана пара не стала морочить себе голову и просто переоборудовала свой дом. Расширив первый этаж, они переоборудовали заднюю часть в кухню, а переднюю оставили под зал, туалеты, а также небольшую игровую зону. Второй этаж они оставили на свое пользование, разве что изменили расположение комнатки сына, чтобы можно было легче реагировать и заботиться о нем. Ну и из-за непонятно откуда взявшейся у самого Эми дурости, они выстроили еще и третий этаж. Благополучно потратив большую часть денег именно на него, сам Эми получил по голове и после этого долго извинился. Что же касалось ее мужа и его дел, пройдя на кухню, она смерила взглядом быстро передвигающегося по всей территории кухни Эмию. Тот работал в одиночку, поскольку не хотел лишние деньги тратить на других людей, предпочитая отдавать их в семью. И ведь справляется же, так что Шинобу ничего не смогла ему предъявить, даже желая того, чтобы он меньше работал и больше отдыхал. Сколько сил ей стоило успокоить своего мужа и не дать ему снова броситься в кровавое безумие. Не мудрено, ведь тот, кого он считал корнем всех своих бед, оказался жив. Ей в тот день пришлось устроить неплохой такой скандал, специально стимулируя негативное отношение по направлению к мужу, ведь даже по делу она не могла злиться на своего котенка. Потратив впустую несколько тарелок и демонстративно заплакав, она смогла успокоить того. И ведь получилось же, он на некоторое время перестал беситься и стал примерным мужем. Но вот проблема в том, что на некоторое время он быстро нашел замену в виде Шинобу, сына и ресторана, вкладываясь в них и не жалея своих сил. Ау, земля вызывает Шинобу, прием. Вырвало ее из мыслей пощелкиванием пальцев прямо перед ее лицом. Встряхнув головой, она посмотрела на своего мужа, что смотрел на нее улыбкой. «Ну что там, еще заказы будут?» «А нет, не будут», — отрицательно покрутила головой девушка. «Мы на сегодня закрываемся, поэтому заканчивай, аки-доки, малышка». «Иди ты, дурак», — хихикнув, ответила тому Шинобу, выходя с кухни и подходя к входной двери, заменяя открыто на закрыто. После этого женщина поднялась на второй этаж и вошла внутрь, разуваясь и вздыхая. Очередной тяжелый день пройден. После чего она прошла по длинному коридору и, тихо приоткрыв дверь, зашла в детскую. Глядя на спящего ребенка, ее улыбка стала более теплой и искренней. Их с мужем жемчужина, которую они любят больше всего на свете. Пусть жизнь Шинобу и не была тяжелой, но с появлением в их доме Акиры, а именно так звали их сына, трудности и вовсе пропали, заменяя собой нужные для будущего действия, которые не вызывали у нее никакого недовольства. Закончив с осмотром своего сына, девушка, убедившись, что тот спит, закрыла дверцу. Пройдя на кухню, уже их, а не ресторанную, она поставила чайник и начала готовить небольшой ужин. Когда суп уже был готов, а чай разлит по стаканам, на кухню пришел переодетый в домашнее Эмия. И снова привет, любимая, чмокнул ее в щеку Эмия, отчего Шинобу чуть покраснела. Сегодня на ужин твой фирменный суп. Ага, давненько его что-то не делала. Есть такое, я его в последний раз у твоих родителей ел, сказал Эмия, после чего сел за стол и принялся за еду. Очень нравится, ты у меня самая лучшая. Хи-хи, спасибо, я знала, что тебе понравится, прикрыв ладошкой рот, слабо засмеялась девушка. Кстати, раз ты упомянул моих родителей, то я кое-что сказать тебе хочу. Хаэм, хмыкнул, оторвавшись от еды парень, что-то случилось? Да нет, просто мама по внуку соскучилась, спрашивала, когда мы приедем в гости. После того, как Шинобу и Эмия поженились, их родители съехали в деревню за городом. Причем инициатива была именно от матери, желающей наконец-то отдохнуть от городской суеты. А вот ее отцу подобное не особо пришлось по вкусу, ему пришлось менять свою работу на удаленную, чтобы каждый раз не ездить в город. Что Эмия, что Шинобу, не были против жить вместе с родителями второй, однако ее матери виднее, что она не раз и говорила: «Ау, так можете завтра и поехать, я не против, выходные дни же». «А ну ладно, хотя подожди, что значит, можете поехать?» Зацепилась за слово Шинобу. «Ты не поедешь?» «Не, надо свои дела кое-как закончить». Заметив сощуренные глаза девушки, Эмия поспешила оправдаться, выставляя руки перед собой в защитном жесте. «Я не буду рисковать, правда, все будет нормально, Эмия». Тяжело вздохнула Шинобу, посмотрев на парня серьезным взглядом. «Ты же понимаешь, что я против твоего возвращения в опасную среду. Почему ты все еще пытаешься? Ты ведь пообещал, что больше туда не полезешь. А я и не полезу, я просто закончу дела со своим заместителем. Только и всего. Больше я не буду делать ничего». Особенно выделил последнее свое слово Эмия, стараясь убедить девушку, что все точно будет хорошо. И ведь он нигде не соврал, правда ведь хотел разобраться и бросить это дело окончательно. «Ну хорошо, но я все равно беспокоюсь. То, чем ты занимался в прошлом, еще ни разу хорошего не принесло». «Ой», недовольно закатил глаза парень, отмахиваясь от ее слов. «Ну хватит тебе, Шинобу, давай лучше поедим и обсудим твою предстоящую поездку к маме». На следующий день наступила суббота, и парень, проводив жену и сына до вызванного такси, проводил их взглядом, чтобы убедиться в их уезде. Как только машина скрылась за домами, счастливое лицо парня резко ожесточилось, а по рукам мелькнула слабая дуга, сплетенная из огня и молнии. «Она уехала, теперь нам ничто не мешает еще больше защитить ее», раздался в его голове восторженный голос. «Давай, давай, давай, нам нужно скорее, надо управиться за 2 дня». Как вы поняли, голос Ками вновь вернулся, и никуда его личная шизофрения, а также нарушенная психика не пропала. Однако в данном случае голос настаивал не на месте, а как раз таки на защите. Защитить, убив кого-то? Да. Защитить, когда ее оскорбили? Да. На любой вопрос будет только один единственно верный ответ – да. Изначально он не хотел этим заниматься, однако доводы голоса были весомыми, и он не мог дождаться, когда его жена с ребенком уедут, чтобы начать, закончить защиту своей семьи. Как бы ему не было неприятно, но врать приходилось. Хорошо хоть, что он врал частично, всего лишь меняя понятия и не давая своей совести сожрать себя изнутри. Он и правда хотел встретиться со своей бывшей правой рукой, но не для того, чтобы полностью передать власть над собственной бандой, а скорее наоборот, для того, чтобы уничтожить ее собственными руками. Дождавшись ночи и убедившись, что его ресторанчик полностью закрыт, его жены и сына в городе нет, а также в своих собственных намерениях, парень пошел прямиком к своей основной базе, которая представляла собой склад с бункером на краю города, в той самой местности, где находятся всякие заброшенные дома и свалки. Идя по темному и заброшенному на вид району, он напряженно оглядывался. Этот район принадлежал ему, но он не помнил, чтобы тут было настолько тихо, будто в ад попал, не иначе. От этого он лишь сильнее нервничал, пуская безвредные дуги молний по спрятанному под одеждой ножу и пистолету, призванными, чтобы защитить его и послужить проводником его силы. Дойдя до нужного здания, Эми остановился и поднял голову, чтобы осмотреться. Все такое же потрепанное, как и в те времена, когда он только обосновался тут. Даже раньше, когда у него не было собственной банды, а он был членом одной из многих, в итоге убитых королем зверей. Сдержав очередную вспышку злости по прошедшим временам, он шагнул вперед, открывая дверь и проходя внутрь. Странно, тут что-то не так, пронеслось в мыслях Эми, когда тот спокойно шел вперед по заброшенному заводу. Я не помню здесь столько разного мусора, да и никаких новостей, поэтому не было странно все это. Резко позади на землю упала банка, отчего Эми резко напрягся и развернулся, чуть при этом пригнувшись. Проводив взглядом укатившуюся в темноту банку, парень посмотрел наверх. Там только что мелькнула чья-то тень. «Босс, а вот и вы», — заговорил слащавый голос из темноты, от которого парень резко развернулся, встречаясь взглядом со своим улыбчивым заместителем. У парня была причуда, позволяющая поглощать и извергать из себя металл, поэтому его щеки были порезаны, а сам он постоянно ходил с широкой улыбкой, растягивал, таким образом, щеки и мышцы лица, чтобы в дальнейшем не порвать их. Он из тех, кто, получив причуду, не получил тело, подходящее под нее. Эволюционный мусор, проще говоря. «Ешира, что это значит?» Сходу агрессивно начал Эмия. «Ты о чем?» Сделав вид, что он не понимает, улыбка Ешира стала еще шире. «Я не понимаю, о чем ты говор. Не прикидывайся». Шибанул во все стороны огнем Эмия, доставая при этом нож и покрывая его при этом раскаленной плазмой, вытянутой будто меч. «Ты прекрасно знаешь, что я могу чувствовать, а теперь говори, кто еще здесь находится? Встреча была только для нас двоих. Какой же ты шумный, босс!» — покивал головой Ешира, будто жалея при этом Эмию и держась за щеку. После чего, замеряя его глаз по-змеиному, будто оторванный от всего тела, посмотрел на Эмию, бывший босс. Сразу после этого с неба прямо по зданию ударила самая настоящая молния, пробивая крышу. Она устремилась в землю между Эмией и Ешира. После этого вспышка пропала, и у Эми было только несколько секунд, чтобы обдумать происходящее, после чего земля под ним будто бы взорвалась. «Ра-а-а-а-а-а-а-а!» Агрессивно и оглушающе крича, из земли показались две огромные руки, покрытые пластинчатой крепкой броней. И сразу за руки снизу показался обладатель этих рук. 15-метровое мускулистое тело без гениталии и покрытое броней, при этом броня достаточно сильная, чтобы выдерживать одиночные выстрелы из танка. Эмия сразу узнал его, пусть и пришлось отпрыгнуть с того места, где он стоял, при помощи своей второй причуды, из-за того, что рука титана ударила по этому месту и проломила асфальт. Один из 10 бедствий короля зверей, призванные править, уничтожать, быть сильными и агрессивными. И прямо сейчас на Эмию напал один из них, бронированный гигант, Алексис Браут. Догадаться, что тут забыл Алексис, это дело займет меньше минуты у любого. Бросив взгляд на своего заместителя, что смотрел на Эмию взглядом полным презрения и ожидания скорой смерти, последний понял, его предали. Предали, и все ради захвата власти, которую он и так собирался отдать. От такого Эмия крепко сжал зубы и заскрипел, что было не слышно в звуке разрушаемого завода, поскольку титан вылезал полностью наружу. Его предали. Снова предали. Так же, как и в прошлом. В очередной раз он доверился, неудачно, крепко держа свой плазменный меч, который начал вибрировать из-за вышедшей из-под контроля второй причуды. Эмия громко закричал, выстреливая волной энергии во все стороны и заставляя полопаться те окна, что чудом остались целы после начавшего буйства титана. «Предатели ИИ, что есть сил!» — закричал Эмия, отпрыгивая на стену и наполняя свои ноги силой второй причуды. Он резко прыгнул, заставляя стену, на которой он стоял, осыпаться кирпичами. Обезумевшим взглядом, смотря на приближающуюся к нему руку титана, Эмия взмахнул мечом. На лету переоборудовав меч в копье и всадив его в кулак титана, Эми пришлось подставить и прижаться к кулаку титана, и пуская через копье взрывную энергию. Пока титан вел свою руку к бетонной стене, чтобы прихлопнуть этим Эмию, его энергия все больше распространялась по руке бедствия, заставляя ту на глазах светиться и расходиться трещинами. Когда до столкновения оставались считанные метры, Эмия широко раскрыл глаза, ведь понял, энергия заготовлена. После этого, бросая копье и хватаясь за костяшки пальцев Титана, он усилил руку своей второй причудой и, извернувшись, ушел из-под удара в последний момент. Кулак Титана впечатался в стену, разрушая ее и еще больше вгоняя незамечаемое копье в себя. Раздался громкий щелчок, от которого ранее созданные трещины засветились переливающейся белой энергией, в тот же момент детонировавшей и уничтожающей руку Титана изнутри. Пока Титан истошно орал от боли, поскольку чувствовал настолько тяжелые ранения, Эмия в полете зацепился взглядом за Ешира. Сделав сальто и успешно достав пистолет из-под штанов, он зарядил пулю плазмой и выстрелил, на лету наполняя ту энергией молнии, отчего Ешира даже не заметил, как пуля прошла сквозь его голову. Все, что он видел, было синей вспышкой, и поделом предателю. Кха! Болезненно простонала Эмия, не уследив и упав на бетонный пол, что от удара заставил болезненно заскрипеть несколько его костей. Несколько раз подлетая и вновь опускаясь на пол, Эмия смог остановиться и, встав на четвереньки, начал тяжело дышать. «Чи черт, ничего страшного, что ты не сгруппировался, ведь ты убил предателя, а это стоит дороже всего», — голос в его голове прозвучал еще более возбужденно и довольно, чем раньше. «А теперь убей Титана, убей, убей, убей, убей, да убью я», — вслух вырвалось у парня, что после такого ударил себя по лицу, не желающий конкретно сейчас слушать свой второй голос. В это время бронированный Титан перестал орать, обращая свой взгляд на бьющего самого себя Эмию. Он был недоволен тем, что такой слабак смог задеть его, однако здесь сам Алексис виноват. Он, по крайней мере, признавал это. Слишком привык полагать на своих собратьев и господина, при этом забывая, что причуды бывают разные, настолько разные, что могут удивить даже его господина, не говоря уже и о самом Алексисе. Напрягшись и концентрируя все силы в уничтоженной руке, та опасно зашипела и резко выросла. В форме Титана его регенерация была очень высока, и все благодаря проведенным над его телом опытам. Жаль, что в теле человека у него лишь легкая регенерация, иначе он стоял бы, куда вышел в ранге бедствий. Сжав ладони и обхватив всеми пальцами, бронированный Титан поднял соединенные вместе ладони и резко опустил их вниз. Эмия из-за своей реакции уследил атаку бронированного Титана и прыжком ушел в сторону. Оставляя большой отпечаток в разрушенном полу, бронированный поднял руки и, не останавливаясь, нанес удар ногой, не отрывая ее при этом от земли. Волна песка поднялась, закрывая Эмии обзор, а вслед за ногой Титана последовали и каменные осколки, готовые размазать любого, в кого попадут. В ответ на это Мия напитал свои ноги энергией второй причуды и прыгнул вверх, вылетая из тумана и нацеливая теперь уже два пистолета на Титана, а именно на его глаза. Ожидавший такого от противника, Титана закрыл свои глаза коркой из крепкого прозрачного кристалла, от которого с треском отразились пули. Те, что задели его пластинчатую броню, даже не потрепали ее, понимая, что если он будет замахиваться рукой, то насекомое сможет уклониться. Он открыл рот, демонстрируя шокированному от такого Эмии вмонтированную пушку. Она была сделана на основе ДНК и частей тела самого бронированного Титана, иначе бы не прижилась в нем. Эмия только и успел что прикрыться, защищая свои самые нежелательные к травмам части тела, как пушка бронированного Титана выстрелила, кристальное ядро влетело в Эмию, прижимая его сначала к себе, потом к уцелевшей части стены, а следом и проламывая эту самую стену. Дальнейший полет Эмия запомнил слабо, поскольку его тело раз за разом врезалось во все новые и новые заводы и дома, разнося их в щепки. В конечном итоге его полет закончился, и, напрягшись, он отодвинул от себя снаряд, оказавшийся довольно прочным и тяжелым. Представляя, что было бы, не укрепи он себя, заставило мурашки пробежаться по телу Эми. Лучше так не рисковать, иначе от него и вовсе ничего не останется. Держась за живот, на котором была пара ссадин, парень, держась за уцелевшую кирпичную стену, медленно вышел из здания. В ту же секунду земля затряслась, а Эмия, посмотрев в ту сторону, откуда исходит тряска, мог сказать лишь одно: «Да ты, сука, издеваешься?» Прекрасно понимая, где примерно находится Эмия, Титан, набрав скорость, бежал к нему. Когда до Эмии оставалось пара сотен метров, Титан на бегу крутанулся вокруг своей оси и начал тормозить, вжимая ногу в землю. От этого различного рода осколки взрывной волной полетели в разные стороны, уничтожая и без того невеселый антураж местности. После бомбардировки бронированный подождал, пока осядет пыль, при этом, не переставая осматривать местность. Огромная площадь ранее заброшенных зданий превратилась в развалины, одним лишь своим наполнением напоминая, что здесь когда-то была жизнь. «Где же ты?» — пронеслось в мыслях Титана, поскольку говорить он в этой форме не мог, что продолжал осматривать местность. «Сбежал, не удивлюсь, если так, слабаки всегда поступают так, Кокт». Сзади прямо в его шею прилетел скомканный большой шар, полностью состоящий из металла, и прилетел на такой скорости, что его пластинчатая броня прогнулась под давлением. Припав на колени и прикрыв свою шею кристаллом, Алексис обернулся и посмотрел в ту сторону, откуда прилетел шар. «Ахахахаха!» — громко и заливисто ржала Эмия, бесстрашно смотря прямо на Титана. «Что такое? Не ожидал, что я могу и так, идиот? То, что мой изначальный элемент — это плазма, не значит, что я не могу контролировать ее производные». Недовольно выдохнув, Титан вновь открыл пасть и выстрелил кристаллическим шаром в Эмию, вот только последний был готов. Выставив вперед руки, по его воле на летящий снаряд полетели металлические детали и обломки. Обхватив снаряд, металл, управляемый причудой Эмии, сменил свое направление сначала наверх, а следом и вовсе обернулся против бронированного Титана. «Что, блять?» Секундная мысль пронеслась в теле Титана, успевшего лишь частично прикрыть кристаллической броней свое лицо, и то это не помогло. С легкостью пробив начальный слой кристаллической брони, при этом чуть уменьшившись сам, кристаллический снаряд врезался в лицо Титана, пробивая его рот, снаряд проник внутрь, ломая при этом пушку. Сразу после этого, не желая бросать инициативу над оглушенным врагом, металлические детали начали громко искриться, привлекая внимание самого Титана к тому, что происходит у него внутри. «Твою мать, я попался!» Пронеслась мысль в голове Алексиса, после чего детали взорвались внутри его рта, опаляя его энергией эмоций и усиленной молнией, чьей силы было достаточно, чтобы прожечь выход изнутри. После этого тело Титана задрожало и качнулось, в тот же момент, заваливаясь на бок и падая, не проявляя после этого признаков жизни. Эми же лишь оставалось только смеяться, и, не рискуя подходить к поверженному противнику, он развернулся и, петляя через дома, затерялся от чужих взглядов. Ему нужно срочно придумать что-то, чтобы противостоять монстрам, с которыми ему поневоле пришлось вступить в бой. Он все еще помнил, насколько жесток и силен король зверей, поэтому не собирался недооценивать ни его самого, ни его бедствий. Даже обычные его воины те еще ублюдки, с которыми зачастую не справится в одиночь. Резко остановившись, взглядами замер в одной точке, после чего он резко ударил себя по голове, понимая, что он не учел. Ему нужна команда, и желательно такая, что сможет помочь ему против темной стороны. И у Эми есть к кому обратиться. Интерлюдия. Ибара Шиадзаки. Часть первая. В отличие от прошлой, эта глава была запланирована уже давно, но постоянно не находилось времени написать ее, лишь развивать персонажа. Но теперь будет известно чуть больше о его жизни вне Академии. И да, автор не согласен с высказываниями персонажа на тему религии и ее актуальности. Это мнение принадлежит только лишь персонажу. Конец мелочи от автора. «Ты точно уверен, что все в порядке?» — спросила Ибара, смотря на своего одноклассника, которого она могла назвать другом. «Не переживай, я точно в порядке», — отмахнулся Кури, при этом чуть вздрагивая и недовольно хмурясь. Укусы Кайдзю не прошли просто так, и даже если кусали не его настоящее тело, они все равно были связаны. Вот уже как несколько часов прошло с того момента, как они покинули пострадавший город, а фантомные боли то и дело вспыхивают на его теле. «Может, посетишь церковь моей семьи?» — предложила Ибара. «Сможешь ощутить духовное спокойствие, а там и боли пройдут. Бог принимает к себе каждого, особенно тех, кто никогда не верил в него». «Нет уж, извини, Ибара, но у меня есть свои дела. Как-нибудь в другой раз схожу к тебе». «Хорошо, желаю тебе удачи в твоем, несомненно, нелегком деле, и да поможет тебе Бог». Попрощавшись со своими одноклассниками, девушка вышла со станции и пошла домой, к своему храму. Из-за того, что она была одета в легкую летнюю одежду, состоящую из синих джинсов и белой майки с длинным до локтя рукавом, в ней было невозможно определить монашку, разве что сведенные в молитве ладони, а также сама молитва, которая выходила из ее рта, полностью заученная и не мешающая девушке думать. Ее церковь находилась в отдаленной части города, в центре парка, территорию внутри которого выкупила ее семья. Сам парк был обычным. Пара фонтанов, несколько десятков новых деревянных скамеек, парочка детских площадок, на которых резвились дети дошкольного возраста, играли в героев и злодеев, ну и в дополнение, прилавки с едой. Раньше тут и этого не было, просто пустой парк, но не зря Ибара считала себя и свою семью истинными христианами. На мысли о истинных христианах, она недовольно нахмурилась, вспоминая о таких людях, что исповедуют православную веру. Распространившиеся по большей части в азиатской части Евразии, они делали то же, что и семья Ибары. Они причисляли себя к католической церкви. И хотя Ибара отличается религиозным терпением, конкретно православные ей не нравятся. Девушка постоянно показывала это в своих действиях, всячески намекая, что православие, по ее мнению, бесполезная и ненужная религия. Ее католичество спокойно может возглавить христианство и без этого ненужного, опять же, по мнению девушки, придатка. «Здравствуй, Ибаратян». Проходя мимо дворника, тот оторвался от своей работы и поприветствовал девушку, встречая ее с улыбкой: «Как твоя поездка? Я слышал, там случилось чудовищное нападение монстров. Ты не пострадал?» Этого одетого в закрытую синюю робу постриженного мужчину звали Акира. Раньше он был местным бездомным, которому не повезло по жизни. Он родился без причуды, что автоматически уничтожило его шансы на счастливое будущее. Он не собирался убивать себя, как многие беспричудные: «Предпочитаю смерти, жизнь бездомного». Опять же, он был бездомным. После того, как семья Ибары взялась за парк, они сразу же нашли мужчине работу, на первое время поселив его в пустой комнате в подвале, предназначение которой ее отец ей никогда не рассказывал. С того момента он и работал в парке, подметая его и в целом радуясь сытной жизни. «Здравствуйте, Акира-сан», слегка кивнула головой Ибара: «Все в порядке, я и мои одноклассники не пострадали. Как я всегда говорила, Бог на моей стороне». «Да-да, я помню, дорогая, ты ради этого и в герои то пошла по большей части», слегка засмеялся Акира, не знавший всей правды. Но отчасти он был прав, ведь любовь к Богу и есть тот стимул, ради которого она решила стать героем и спасать чужие жизни. «Ну ладно, не буду задерживать тебя, мне еще доубираться надо». «Хорошо, удачи с работой, Акира-сан». «И тебе удачи, деточка». Попрощавшись с мужчиной, Ибара пошла дальше. Мысль о Боге пробудила в ней последующие мысли о всемогущем, что было и будет для нее мессией, воплощающей Божьи цели. Сколько бы времени ни прошло, она будет помнить его всегда, как-никак он сделал ее девятой наследницей причуды. И ведь она знает, кто убил ее Бога, брат ее одноклассника, который для него почти 10 лет считался мертвым. Воистину чудесное воссоединение было бы, не будь брат Мидори Куна тем, кем в итоге стал. Во время их первого дня на пляже, она поговорила с ним. О чем поговорила? О том, что она сама справится с убийцей всемогущего, и естественно попросила Кури не мешать ей. Что удивительно, он согласился, но выставил несколько условий. Что неудивительно, семья есть семья, и так просто подписывать практически документы ее устранения не так уж и легко. Они договорились, что если его брат окажется невиноват и выяснится, что он был всего лишь пешкой, то так и быть, Ибара не будет мстить за смерть всемогущего. Спасать заблудшие души – это ее работа, как той, кто посвятила себя Богу, и ради такого она готова поступиться своими чувствами. Дойдя до церкви, она вошла внутрь и приветливо кивнула попавшимся ей навстречу служащим. В церкви работает не только ее семья, но конкретно они – это истинные владельцы этого места. Никакого названия у церкви ее семьи не было, и называлась она просто «Собор Шиадзаки». Типичная постройка с двумя шпилями, а также громким колоколом на самом верху. Внутри здание поделено на несколько секций. Первое – зал, в котором идут проповеди, в котором можно оценить картины, посвященные Богу, а также зажечь свечки и помолиться. Вторая – рабочая зона, и так находится исповедальня, небольшой цех по производству свечей, а также прочих церковных приблуд. Третье – помещения, оборудованные для жизни и хранения. К этой части причисляется еще и подвал, что делает ее самой большой. Пройдя через зал и пройдя в жилое помещение, Ибара сразу же бросила взгляд на своего отца. Чуть пухловатый, но с приятной улыбкой и зелеными волосами, у ее отца была причуда фотосинтеза через волосы, а звали его Икасу Шиадзаки. На деле его настоящая фамилия другая, Кирикова, но он решил поменять ее на фамилию своей жены и матери Ибары. Копошась в тумбочке, мужчина не сразу заметил приход своей дочери, а как заметил, то подскочил и подошел прямо к ней. Положив ладони на ее плечи, мужчина с серьезным выражением лица посмотрел на нее так же серьезно. «Дочка, настало твое время», — величественно начал мужчина, отпуская дочь и тут же крепко обнимая ее, заставляя девушку еще более недоуменно метаться взглядом по комнате. «Как долго я ждал этого, но это случилось, и ты станешь настоящим пастором. Отец, разве я не уже являюсь е? Нет, сейчас ты просто священнослужитель, однако я договорился с нужными людьми». Заметив неоднозначный взгляд своей дочери, в котором была видна нотка недовольства, он поспешил ее успокоить: «Не переживай, ни тебе, ни твоей геройской карьере это ничем плохим не послужит». «Тогда что ты сделал? Расскажешь, отец?» «Я бы рассказал, но не хочу портить сюрприз». Еще шире улыбнулся мужчина: «Лучше тебя туда отвезет брат, он как раз согласился. А обо всем тебе мать расскажет, сама понимаешь. Я не могу уходить со службы в рабочее время». «Братец Ирбис?» — удивленно спросила девушка, и после того, как ее отец утвердительно кивнул, решила уточнить: «Он же в Греции на соревновании, неужели он уже приехал?» «Не только приехал, но и машину купил на небольшую часть выигрыша». Вместо отца ей ответил такой знакомый голос, полный одновременной агрессии и любви конкретно к Ибаре: «А ну иди сюда, сестренка, дай посмотреть на тебя, я соскучился». После чего парень подскочил к девушке и словно ребенок начал дергать ее за щечки и обнимать: «Какая ты крепкая, видимо серьезно решила героем стать, а я и не верил». «Ладно тебе уже, Ирбис, не смущай девочку», — сдерживая смех, пожурил того Икосу, которого забавляло наблюдать за вот такими шалостями своего старшего сына. «Да все-все, тем более ты в чем-то прав, у меня еще будет время, чтобы провести его с сестрой». Ее старший брат, Ирбис Шиадзаки, высокий перекочанный парень с ростом в 2,5 метра, а также темно-зелеными волосами, что могут поменять свой цвет, или же начать светиться, стоит тому проявить свою причуду. В случае с Ирбисом, он получил более развитую причуду их отца, которая оказалась более боевой и практичной, что и повлияло на его характер. Умея накапливать солнечную энергию и днем, и ночью, а также владея пассивной легкой регенерацией, он мог использовать солнечную энергию для энергетических манипуляций, а также взрывного усиления самого себя. Обладая такой причудой, он не проявил и малейшего интереса к работе священника, предпочитая приходить каждый день помятым, но довольным после десятка драк. И имея хорошую основу для того, чтобы быть героем, он пошел в подпольные бои и профессиональный спорт, где неплохо так проявил себя. Будет проще сказать, его лучшие достижения. На данный момент он уже 3-й год держит на себе титул восходящей звезды Японии, а также считается 3-м лучшим спортсменом. Как он говорил: «Я мог бы выше, но там парни с укрепленным телом и с усиливающей причудой, поэтому делать мне там нечего». Вообще, в спорте все еще нельзя применять причуды, но пассивные производные от причуд не запрещены, поэтому и более крепкое тело у людей с усиливающей причудой, естественно, не запрещено. «Ну ладно, пойдем, сестренка, отвезу тебя», — махнул парень, после чего пошел к выходу. Еще раз посмотрев на своего отца и поняв, что тот не расскажет, в чем дело, она спокойно выдохнула и пошла за своим братом. Проходя по залу и слыша восхищенные женские вздохи, направленные в сторону ее брата, у Ибары задергался глаз. Но это было лишь раз, и так незаметно, что этого никто и не заметил. Выйдя из церквушки и пройдя через парк, они сели в машину ее брата. Серебристый Форд, которым ее брат так гордился, называя машину своим ценным ребенком. Большому мальчику большие машины. Насколько сильно Ирбис отличался от Ибары в мировоззренческом плане, а также во всех остальных, настолько сильно он любил свою сестру, а также хвастаться перед ней и показывать, какой он крутой. Сама Ибара это уже давно просекла, но молчала, нечего лишний раз обижать любимого брата. В следующий момент машина тронулась и поехала, но молчаливая атмосфера держалась недолго. Постоянно поглядывая через зеркало назад на свою сестру, он дергался, будто хотел что-то спросить. Глядя на такое поведение своего брата, она решила спросить первой: «Брат, с тобой все в порядке? Ты какой-то нервный». «А?» — перестал дергаться парень и вновь посмотрел через стекло на свою сестру. «Ну скажи, ты все еще тащишься по всемогущему?» «Да, и не тащишься, а считаешь его Божьей мессией». «Да-да-да, я помню, не начинай. Лучше вот посмотри, что я тебе купил». В этот же момент, не отвлекаясь от дороги, он потянулся к соседнему сиденью и, взяв оттуда что-то, протянул его назад, положив на колени своей сестры. Это, посмотрев на то, что передал ей брат, ее глаза засветились, коллекционная фигурка всемогущего, доступная в особых игрушечных пакетах Макдональдса в романских странах, с несдержанным восхищением произнесла девушка, взяв в руки ту самую игрушку. Идеально сделанная детально, игрушка изображала всемогущего в броне римского легиона. Ага, вот держи, это еще броня. Ее, как я понял, можно снимать и переодевать. Пока он говорил, он так же, как и ранее с игрушкой, переложил несколько запакованных кусочков брони на колени своей сестры. Я прям очень много денег потратил, но смог получить игрушку и вот эти три дополнительных комплекта. Ты бы знала, как тяжело мне это далось, мне даже пришел. Парень замолчал, увидев странное выражение лица своей сестры. «Ибара, все в порядке?» «Спасибо», — тихо прошептала девушка. «Чего-чего?» — не расслышал ее брат.